Шестое. Паника, как называл это Генри Гамильтон, финансовый кризис, начавшийся в Нью-Йорке на Уолл-стрит, распространялись во всей Америке. Скарлетт боялась, что она может потерять заработанные ею деньги. Из офиса старого адвоката она прямиком отправилась в свой банк. Она вся дрожала, когда входила в кабинет управляющего. «Я ценю вашу заботу, миссис Батлер», — сказал он. Но Скарлетт видела, что он не ценил ни капельки. Он выдержал ее расспросы о надежности банка. Чем дольше он говорил, тем меньше ему верила Скарлетт. Затем он нечаянно рассеял все ее страхи. «Да, мы не только будем выплачивать наши обычные дивиденды владельцам акций, но в действительности они будут даже больше, чем всегда». Он посмотрел на нее краешком глаза. «Я получил эту информацию только сегодня утром и хотел бы знать, на каких основаниях ваш муж решил увеличить вклады еще месяц назад». Скарлетт почувствовала огромное облегчение. «Если Ред покупает банковские акции, это самый надежный банк в Америке. Он все время делал деньги, когда остальной мир распадался на кусочки». Она не знала, как он выяснил положение банка. Ее это не касалось. Ей достаточно было, что Ред верил в него. «У него есть этот маленький милый кристальный шарик», — сказала она, легкомысленно хихикнув, чем разъярила управляющего. Она чувствовала себя немного опьяневшей, но не настолько, чтобы забыть поменять наличные в персональном ящичке на золото. У нее все еще стояли перед глазами красиво надписанные обесцененные облигации конфедератов, от которых зависел ее отец. У нее не было веры в бумагу. Выходя из банка, она остановилась на ступеньках, чтобы насладиться теплым осенним солнцем и суматохой делового района. «Посмотрите на этих парней, спешащих вокруг. Они торопятся делать деньги и не боятся они ничего. Дядя Генри — сумасшедший простак. Нет никакой паники». Следующей остановкой был ее магазин. «Универмаг Кеннеди», — гласила золотыми буквами вывеска. Это было ее наследство после короткого замужества с Фрэнком Кеннеди. Это и Элла. Ее удовлетворение от магазина перевешивало разочарование в ребенке. Витрина с набором выставленных товаров была ослепительно красива. Все, начиная с сияющих осей для повозок до сияющих булавок. Ей придется, правда, убрать оттуда ткани. Они мгновенно выгорят на солнце, и ей надо будет снижать цену. Скарлетт ворвалась в лавку, готовая спустить шкуру с Вилли Кершоу, старшего клерка. Но, казалось, было мало причин обвинять его. Выставленные ткани пострадали от воды во время перевозки. Производитель уже согласился снизить цену на 2/3 из-за брака. Кершоу также сделал заказы для пополнения складов, а в квадратном железном сейфе в подсобке лежали аккуратно перевязанные сложенные пачки и стопки заработанных монет и зеленых банкнот, многочисленные чеки. «Я заплатил помощникам клерка, миссис Батлер», — нервно сказал Кершоу. «Надеюсь, что это ничего. Отметка в субботней ведомости. Мальчики сказали, что не обойдутся недельным заработком. Я не взял своей платы, не зная, как бы вы хотели, чтобы я сделал, но я был бы очень признателен, если вы четко определитесь». «Конечно, Вилли», — любезно сказала Скарлетт, «как только я сверю деньги со счетовыми книгами». Кершоу справился намного лучше, чем ожидала Скарлетт, но это не значит, что он может держать ее за дурочку. Когда все сошлось до цента, она отсчитала его $12.75, плату за 3 недели. «Она добавит лишний доллар завтра, когда будет платить за эту неделю», — решила она. Он заслужил поощрение за хорошее руководство в ее отсутствие. Она также планировала прибавить ему обязанностей. «Вилли», — сказала она ему наедине, — «я хочу, чтобы ты открыл кредит». Выпуклые глаза Кершоу полезли на лоб.

Скарлетт осталась в убежище экипажа. Она послала Элиаса в магазин с конвертиками зарплаты для клерков. Если она выйдет, то она может наткнуться на кого-либо из знакомых. Было невыносимо даже думать об этом. Это все исходило от Индии, и это после того, как я была так щедра с нею. Я это так ей не прощу. Нет, никто безнаказанно не может обращаться так со мной. «Поезжай к лесному складу», — приказала она Элиасу, когда тот вернулся. «Она расскажет Эшли. Он что-нибудь сделает. Эшли это не потерпит. Он заставит Индию и всех ее друзей вести себя прилично». Ее бедное сердце наполнилось еще больше горечью, когда она увидела лесной склад. Он был переполнен. Штабеля сосновых досок отливали золотом и терпко пахли смолой на осеннем солнце. Не было видно ни одной повозки. Никто не покупал древесину. Скарлетт хотелось плакать. Дядя Генри говорил, что это случится, но я никогда не думала, что будет так ужасно. Она глубоко вздохнула. Запах свежесрубленной сосны был сладчайшими духами в мире. Ух, как она скучает по лесопильному бизнесу. Она никогда не поймет, каким образом Ред уговорил ее продать его Эшли. Если бы она еще занималась им, такого бы не случилось никогда. Она бы пристроила лес как-нибудь. Паника подступила к ней, но она ее отогнала прочь. Все было ужасно, но она не должна ругать Эшли. «Склад выглядит замечательно», — легко сказала она. «У тебя, наверное, лесопилка работает день и ночь, чтобы поддерживать такой запас на складе». Он оторвался от счетовых книг за своим столом, и Скарлетт поняла, что любые ее слова ободрения расходуются даром. Он выглядел не лучше, чем когда она давала ему встряску. Он поднялся, стараясь улыбнуться ей. Его врожденная вежливость была сильнее, чем изнеможение, но его отчаяние больше их обоих. «И я не могу сказать что-нибудь об Индии», — подумала Скарлетт, «или о лесопильном бизнесе. На него сейчас все навалилось сразу. Кажется, что он не рассыпается только из-за одежды на нем». «Скарлетт, дорогая, как мило с твоей стороны заехать. Присаживайся». «Мило, черта с два». Эшли звучит, как заведенная музыкальная шкатулка, начиненная вежливыми словами. «Нет, не так. Он звучит так, будто не знает, что слетает у него с языка, и я считаю это ближе к истине. Почему его должно касаться, что я рискую остатками своей репутации, приезжая сюда одна? Он не заботится о себе. Любой дурак это видит. Почему же я должна волновать его? Я не могу сесть и поддерживать вежливый разговор. Я этого не выношу. Но я должна». «Спасибо, Эшли», — сказала она, садясь на подставленный им стул. Она заставляет себя остаться здесь на 15 минут и сделать несколько пустых замечаний о погоде, рассказать о своей поездке в Тару. Она не может ему сказать о смерти мамушки. Это так его расстроит. А вот приезд Тони — хорошая новость. Скарлетт приготовилась говорить. «Я была в Таре». «Зачем ты меня остановила, Скарлетт?» — спросил Эшли пустым, безжизненным голосом. Скарлетт не нашлась, что ответить. «Зачем ты меня остановила?» — спросил он снова, но в этот раз с болью, раздражением в голосе. «Я хотел быть в могиле. В любой, не обязательно могиле Мелли. Это единственное, на что я гожусь». «Нет, не говори, что ты хотела сказать, Скарлетт. Мне сочувствовали и меня успокаивали так много доброжелательных людей, что я все это слышал сотни раз. Я ожидаю большего от тебя, чем простые банальности. Я буду признателен, если ты скажешь все, что думаешь, что лесопильный бизнес, твой бизнес, в который ты вложила все свое сердце, умирает, Я несчастный неудачник, Скарлетт. Ты знаешь это. Я знаю это. Весь свет знает это. Зачем вести себя, как будто это не так? Вини меня. Ты не найдешь более жестоких слов, чем те, которыми я себя обзываю. Ты не можешь ранить мои чувства. Боже, как я ненавижу эту фразу. Как будто у меня остались какие-то чувства, которые можно ранить. Как будто я вообще мог что-либо чувствовать сейчас. Эшли покачал головой. Он был похож на смертельно раненое животное, затравленное шайкой хищников. Из его горла вырвалось рыдание, и он отвернулся. «Прости меня, Скарлетт, я прошу тебя, у меня нет никаких прав взваливать на тебя мои беды. Будь милосердна, моя дорогая, оставь меня в покое. Я буду признателен, если ты уйдешь сейчас». Скарлетт исчезла, не сказав ни слова. Позже она села за свой стол, заваленный различными бумагами. Будет много труднее сдержать обещания перед Мелли. Одежды и товары для дома — этого еще недостаточно. Эшли не пошевелит и пальцем, чтобы помочь себе. Она сделает его удачливым, она пообещала Мелани. И она не могла вынести вида бизнеса, который она начинала, идущего на убыль. Скарлетт составила список своего имущества. Магазин, строение и торговля. Это приносило почти сотню доходов в месяц, но это снизится, когда паника доберется до Атланты, и у людей не будет денег, чтобы тратить их в магазине. Она сделала пометки о покупке более дешевых вещей. Салон на участке ее земли рядом со станцией. Она не владела им в действительности, а сдавала в аренду и землю, и здание на ней за $30 в месяц. Люди, похоже, станут больше выпивать, чем раньше. Может быть, надо повысить арендную плату? Ей нужны настоящие деньги. Золото в ее ящичке. У нее настоящие деньги. Более 25 тысяч долларов настоящих денег. Она была состоятельной женщиной в представлении большинства людей, но не в ее собственном. Она еще не чувствовала себя безопасности. «Я могу выкупить бизнес у Эшли обратно», — подумала она, и на мгновение ее ум заработал возбуждение. Но затем она вздохнула. «Это не решит проблему. Эшли такой дурак, что настоит на получении только того, что ему предложили бы при открытых торгах, а это почти ничего». Потом, когда бизнес у нее начнет преуспевать, он почувствует себя еще большим неудачником. Нет, как бы ей не хотелось заполучить лесопилки со складом в свои руки, она должна сделать Эшли преуспевающим здесь. Я просто не верю, что нет рынка для леса. Паника или не паника, люди должны же строить что-нибудь, даже если это только навес для коров или лошадей. Скарлетт просмотрела свои книги и бумаги. У нее появилась идея. Вот частица фермерской земли, которую ей оставил Чарльз Гамильтон. Фермы почти не приносили никакого дохода. Какая польза от пары корзин кукурузы и одного тюка хлопка? Ее сотня акров находилась прямо на краю Атланты. Если бы ей найти хорошего строителя, она может поставить там сотню или две легких домиков. Всем, кто будет терять свои деньги, придется выезжать из больших домов и искать что-нибудь поскромнее. Я не заработаю на этом денег, но, по крайней мере, ничего не потеряю. И я прослежу, чтобы строитель использовал лес, купленный у Эшли. Он будет зарабатывать деньги. Не состояние, но стабильный доход, и никогда не узнает, что это пришло от меня. Все, что мне нужно, это хороший строитель, который не будет болтать языком и не будет много воровать. На следующий день Скарлетт известила фермеров о необходимости освободить землю.